последний вздох земли. Во мраке беззвездной ночи страдания в объятиях тех, что видят тревожные очи. Герои ушедших времен, что спят в позабытых пуканах, узрели, что их поглощали чужими верой и славой. То спящие предки славян, удавшие жизнь родногами, возносят голос богам, кричат сквозь серое небо. Мы молим и просим за вас, потомки могучих и славных, чтоб вера вернулась назад, туда, где она пребывала. Мы канули в битве за честь, за веру, за Русь и свободу. Потомок, ты все еще здесь, ты бесишь за веру народа, за веру, присущую нам, за веру, что с Русью держалась. Могучее сердце славян, тревожных грудь прижималась. Слышим ваш зов среди ночи во тьме или снах безмятежных. Слышим сквозь шепот ветров и видим, что Русь обуяла кромешная тьма. Но скоро настанет то время, что кануло в вечность. Мы снова вернем все назад и веру свою возродим навсегда. Да славно будет земля русская! Да пребудут с вами боги! Гость!